Глава 26. Танец мести и свинца. Я держала его за руку всю дорогу. Над лесом, над рекой, над огнями ночного города. Пока мы в последний раз не переглянулись и не поцеловались снова. Он в черной, а я в белой маске с фатой и... Ад встретил нас оглушительной какофонией. Треснувшее стекло хрустело под ногами, словно ледяная крошка, вопли гостей, перемешанные с резкими командами, охраны и сухими, отрывистыми хлопками выстрелов. Воздух горел от спирта дорогих духов. Мы приземлились в эпицентре свадебного бала. Я отцепила карабин, и мир сузился до мушки моего розового автомата. Первая мысль — охранник, тянущийся к кобуре. Короткая очередь, два импульса, как учил Тристан. Тело осело. Во рту медный привкус адреналина. Не страх. Ясность. Спиной я почувствовала его спину, отдачу от его импульсов. Наши попы потерлись друг от друга, и я знала в этот момент, что он чувствует то же, что и я. Тристан был моим щитом и молотом. Он двигался с хищной грацией. Его черная форма сливалась с тенями. Каждый его выстрел был точным, каждое движение смертоносным и выверенным. Он прокладывал мне путь, и я следовала за ним, прикрывая его спину. Мы были двумя частями одного механизма, отточенного в алтайских лесах. И тогда я увидела ее. Анжелика. Она стояла у огромной стеклянной стены, за которой сияла ночная Москва, в ослепительном белом платье, с моей прической, с моей улыбкой, холодной и отрепетированный. Рядом с ней Марат и мой отец, раздававший команды охране. Мои глаза округлились, я встала как вкопанная, пытаясь осознать, что они видят лишь фурию в белой маске с фатой и розовым автоматом. «Ликвидировать угрозу!» — закричал он. Охрана сгущалась вокруг нас. Пули забарабанили по стеклам за моей спиной, но я и Тристан быстро уложили всю охрану спать. «Иди!» — крикнул мне Тристан, вкладывая свежий магазин в мой автомат. Его рука на мгновение сжала мою, и этот краткий контакт был клятвой и приказом одновременно. «Твоя цель ждет. Я прикрою». Я кивнула и рванула вперед, петляя между перевернутыми столиками. Выстрелы Тристана звучали у меня за спиной, точные и ритмичные, как метроном, отбивающий такт нашей мести. Я была тенью. Черным призраком с розовым стволом и белой фатой, развивающейся как знамя. Я встала перед ней. Анжелика. Ее холодные глаза расширились от шока. «Кто ты?» — прошептала она, отступая к стеклу. «Я та, кем ты еще можешь стать. Беги, малышка». Марат попытался встать между нами. «Мы не знаем, кто вы, но вы поплатитесь». Я даже не взглянула на него. «Иди», — бросила я ей через плечо, игнорируя нашего жениха. «Иди и не оборачивайся». Он отполз. И в его глазах читалось не только облегчение, но и стыд. Жалкий, ничтожный стыд. Но это было лишь ловушкой. Пока я наслаждалась своей моральной победой над бывшим женихом, его унижение в моих ногах, его разрушенным взглядом, мой отец схватил меня сзади. Его руки опутывали и не давали прицелиться. И тут из хаоса появилась она, Лика. Она вышла на террасу, как королева в черном вечернем платье с маленьким изящным пистолетом в руке. Ее глаза, холодные, как алмазы, с ненавистью уставились на меня. «Смотрите все!» Ее голос... насмешливый и злой разрезал вой сирен. Платье развивалось. На высоте всегда ветрено. «Он нашел себе куклу-утешительницу. Дешевую подделку, которая думает, что может быть мной». Я чувствовал, как сжимаются мои пальцы на автомате. Но цепкая хватка отца не давала мне нажать на курок. Я дрожала, встав лицом к лицу со своей мишенью. «Ты бросила его». В ее глазах вспыхнула ярость. Она подняла пистолет не на меня, а на Анжелику. «Если не я, то никто!» — прорычала она. Отец стянул мою маску. «Ангелина?» Его хватка на секунду ослабла от шока, и я вырвалась, но было уже слишком поздно. Выстрел. Я была быстрее. Резким движением я оттолкнула Анжелику, и пуля просвистела мимо. И в этот момент я увидела его, Тристана. Он пробивался к нам через террасу, его лицо было искажено яростью, наши взгляды встретились на долю секунды, и этого мгновения хватило Лике. Второй выстрел. Острая. Жгучая боль пронзила мое плечо. Я вскрикнула, споткнувшись назад. Моя кровь брызнула на белую фату и розовый приклад автомата. «Ангелина!» Это был не крик, а рык Тристана. «Ангелина!» В его голосе была неподдельная дикая боль. Он бросился ко мне, но расстояние было слишком велико. Лика улыбнулась, торжествуя, целясь для решающего выстрела. Собрав всю свою волю, я подняла автомат одной рукой, не целясь, чувствуя, и выпустила в нее всю ярость, всю боль, все унижения. Очередь ударила в нее, отшвырнув с самого края террасы. Она пошатнулась. Ее глаза, полные шока и неверия, на мгновение встретились с моими, а затем с тихим, обрывающимся стоном. Она перевалилась через низкое ограждение и исчезла в ночи, в светящейся бездне Москва-Сити. «Ангелина!» — снова схватил меня отец. «Прости», — прошептала я прямо в глаза, сбитым дыханием все еще родному мне человеку. «Но теперь есть только один способ не проиграть в этой игре. Выйди из нее навсегда». Я стояла, тяжело дыша и прижимая руку к ране. Отец обнимал меня за плечи, Тристан уже был рядом, его руки подхватили меня, не давая упасть. И тут из разрушенного зала на террасу вышел он. Паук. Невзрачный, седой мужчина в идеально сидящем смокинге. Он медленно хлопал. «Браво!» Его голос был тихим и скрипучим, как сухое дерево. «Очень эффектно. Лика всегда была слишком эмоциональна, но вы, молодые, вы просто уничтожили мой главный актив». Затем он покровительственно обратился к моему отцу. «Неприятная правда, верно? Наши создания бунтуют, если вовремя не подрезать им крылья». Взгляд моего отца был опустошен. Он смотрел куда-то сквозь меня, продолжая цепляться слабеющими руками. Тристан обнимал меня уже сильнее, чем отец. И это были объятия мужчины, который берег свою вторую половину. Он резко развернулся, подняв пистолет. «Твой ход», — сказал он, и его голос звенел холодной сталью. Паук улыбнулся тонкими безжизненными губами. «О, нет! Вы думали, это конец? Это только начало партии. Вы лишь срубили одну голову гидры. Узнаете, что такое настоящая мощь. Я достану вас везде». И его взгляд скользнул по мне, и в нем было нечеловеческое любопытство. «Особенно тебя, девочка! Из тебя можно выжать еще много сока!» Выстрел Тристана был молниеносным. Пуля сорвала с плеча паука кусок ткани, обнажив бронежилет под смокингом. Но тот, используя суматоху и дым, уже отступал к аварийному выходу, увлекаемый двумя телохранителями. «До скорой встречи!» Его голос донесся из темноты, прежде чем дверь захлопнулась. «Спасибо, что задержал ее!» — крикнул он насмешливо моему отцу, который был абсолютно разрушен. Его плечи и руки опустились, а сам он только сокрушенно покачивал головой, не отрывая глаз от моей белой маски, что выронил в лужу. Тристан не стал преследовать. Он снова повернулся ко мне, его руки дрожали, от сдерживаемой ярости и страха. «Жива?» — прошептал он, прижимая мое окровавленное тело к своей бронежилетной груди. Я обняла его и, всхлипнув скорее от обиды, чем от боли, прошептала: «Давай уйдем домой». На глазах наворачивались слезы от того, что мы прошли через столькое, но и этого еще недостаточно. «Папа, прощай». Без сожаления выронила я с губ прощальные слова человека, который всю жизнь пытался создавать из меня удобный актив, не замечая, что я, а не все эти его мараты, могла бы стать наследницей его империи. Тристан поднял меня на руки, словно я не весила ничего, обнял и прыгнул через парапет, оставляя за собой трос. Сквозь дым и хаос, сквозь разгромленную свадьбу. Смерть Лики, унижение Марата, сокрушение отца и зловещее обещание паука. Может быть, мы выиграли битву, но выиграли ли мы войну?